Глава 15. Спустившись вниз, я осознала, что зря волнуюсь и переживаю. Были ли недовольные? Были, конечно. Парочка эльфов высказывали свое фи, но снобизм у этих товарищей в крови, так что я не обратила на них внимания. И без меня разобрались. Барту сложно одному готовить при практически полной посадке, но оборотень справлялся. В основном благодаря своему звериному чутью. Волчий нос безошибочно определял, в каком блюде чего не хватает и на какой стадии приготовления блюда. Но помощник все же нужен, как и еще одна смена работников. «Справляетесь?» — поинтересовалась у Локи, наблюдая, как Вита уверенно ходит между столов, удерживая поднос в одной руке. При этом она не забывала улыбнуться и пошутить с очередным посетителем. «Справляемся. Слышал, вы наняли кого-то на работу?» «Пока нет», — качнула я головой. «Сейчас Дейрис придет, а там посмотрим. Знаешь же, что может стать камнем преткновения». «Договор», — кивнул орк. «А не проще ли спрятать птица ото всех?» «Нет, он и так много лет был спрятан. Даже представить не могу, каково ему. Кстати, этот договор — еще одна проверка, насколько нужна работа или жилье. Тот, кто попал в действительно сложную ситуацию, не откажется от работы, даже если дадут такой договор». «А вы только таких набираете?» — задумчиво поинтересовался мужчина. «Которые нуждаются?» «Как выяснилось, наша таверна — не что иное, как приют, привечающий всех, кто отчаянно нуждается в помощи. Но не всегда. Вот ты, например, у тебя же нет необходимости работать здесь, как и у Виты». «Необходимости нет, но дюже интересно», — расхохотался орк так, что зазвенели бокалы. «Интересная ты, хозяйка, и рядом с тобой интересно». Пока мы разговаривали, вернулась Дейрис. Всего одна сумка в руках дала понять, что женщина постеснялась тратить деньги. «Что же, придется выкроить время и прогуляться самой. Тем более я бы тоже хотела обновить гардероб». Сейчас он состоит в основном из земных вещей, но хотелось бы и местных нарядов прикупить, особенно красивых платьев, похожих на те, в которых гуляют женщины этого мира. «Дейрис, сходи на кухню и возьми еду себе и сыну. Покушайте, а позже приходи в мои комнаты. Поговорим». Окликнула я женщину, а сама решила потратить время с пользой для себя. Банально попить чаю в спокойной обстановке, чего не делала уже очень давно. Так что, налив себе кружечку и прихватив парочку пирожных, отправилась к себе в кабинет. Тишина, которая окружала, была непривычна. Я уже смирилась с хаосом, творящимся рядом со мной. Что-то постоянно идет не так, что-то постоянно надо решать, куда-то идти и что-то делать. Надеюсь, что в скором времени мне не придется работать так, что к концу дня я просто не буду чувствовать ног. Тем более пора уже готовиться к обучению Маши. Узнать, есть ли школы или частные учителя, которые возьмутся обучать малышку. Неплохо было бы и самой чему-то научиться. Если я дракон, значит, и магия у меня есть. Но какая? Вдруг я нечаянно кого-то распылю? Тряхнув головой, рассмеялась. Не будет в моей жизни порядка. Во всяком случае, пока я не наведу этот самый порядок в голове. Я только допила чай, как послышался тихий стук. Быстро она. Хотя о чем я? Женщина пытается быть благодарной, так что не буду заставлять ждать. Запустив Дейри сначала в гостиную, а затем в кабинет, указала ей на кресло, а сама села за стол. «Расскажи о себе», — попросила я. «Как так получилось, что ты осталась одна и буквально умирала от голода, да еще и с ребенком? «Я влюбилась», — грустно и болезненно прошептала женщина. «Почти 8 лет назад я встретила, как мне казалось, самого лучшего мужчину на свете. Благороден, красив, из знатного рода, да еще и обратил внимание на меня, простую девушку из деревни. Мать с отцом не верили ему, пытались запереть меня дома, но... Разве можно запереть влюбленную девчонку? Разве можно уберечь от дракона, способного перемещаться в любое место в нашем королевстве? Спустя 1/2 года я забеременела. Мать с отцом были в ярости, да вот только сделать ничего не могли. Лерис забрал меня к себе, но жениться отказался. Говорил, что это не важно, что он все равно меня любит. До рождения Лекса я была счастлива, но потом все изменилось. Другие женщины, скандалы, ссоры. Я хотела даже уйти, но он не пустил. А потом все закончилось. Лерис встретил свою истинную, а я ему стала не нужна. Я вернулась домой, но мать с отцом уже умерли, дом развалился. Я не отчаивалась. Посадила небольшой огород, даже кур завела, чтобы яйца и мясо были. Соседи в деревне косились на меня. Они еще помнили, как я уезжала, жила с мужчиной, но замуж так и не вышла. «Вы осуждаете меня?» «Нет», — улыбнулась я, качнув головой. «Все мы делаем ошибки. В этом нет ничего страшного. Продолжай». Весной был большой потоп в нашей деревне. Затопило весь урожай, который едва начал всходить. А затем и холера, убившая почти весь домашний скот. Голод пришел в деревню. На собрании приняли решение уходить. Собрали кто что мог и отправились. «Вы не пошли», — поняла я. «Не пошли. Нам нечем было заплатить за еду. А бесплатно кормить нас никто не стал бы. Путь предстоял сложный, так что... Так мы и остались одни». «Дейрис, я предлагаю тебе работу. Ты готовить умеешь?» «А кто в деревне не готовит?» — усмехнулась женщина. «И то верно. Будешь помощницей повара. Но есть нюанс». «Что есть?» — растерялась Дейрис. «Ты должна подписать договор за себя и за сына. Договор магический. Прочти». Я положила перед ней лист зачарованной бумаги. «Мы ведь не должны делать что-то страшное, и мой сын не станет рабом». «Не станет. Читай», — улыбнулась я. «Ты же умеешь читать?» «Умею», — кивнула женщина и приступила к чтению. Но спустя пару минут изумленно посмотрела на меня. «И это все? Все? Больше мне ничего не надо. Качественная работа, естественно, тоже, но это не обсуждается. Лентяев не потерплю». Поставив размашистую подпись, Дейрис передала мне документ. «Те монеты, которые я тебе давала, вычту из жалования. Считай это аванс, так что не бойся тратить. Комнаты закреплены за вами. Также, помимо Лекса, в доме еще живут дети. Моя дочь и трое детей повара. Еще есть кот, мучить которого строго запрещено. Играть с ним можно только с разрешения. Все, что есть на кухне, можно брать. Приемы пищи у каждого тогда, когда ему удобно. Мы не собираемся для этого всей таверной. Ну, собственно, и все. «Я не знаю, как вас благодарить», — прошептала Дейрис. «Благодарить меня можно качественной работой», — улыбнулась я. «Идем, познакомлю тебя с коллегами и еще одним существом». Надо ли говорить, что Дейрис была сильно удивлена, увидев птица и говорящего кота? Я лишь улыбнулась, наблюдая, как Феникс гордо вышагивал перед женщиной. Ему льстило внимание. Сейчас волшебное создание просто наслаждалось общением с кем-то, помимо владельца таверны. Не представляю, каково это — жить много лет без возможности показаться людям. Дейрис приняли хорошо. Девушка решила пока поработать помощницей повара, чтобы понять принцип работы таверны. А я и не против. Я решила не сообщать, каким образом Дейрис оказалась у нас. Если девушка решит поделиться, ее право. У меня такого права нет. «У нас новенькая?» — весело улыбаясь, поинтересовался Арис, спускаясь в таверну. Сам же поглядывал в сторону кухни с явным интересом. «Не смей!» — угрожающе прорычала, проследив за взглядом. «Девушке и так от вашей братьи досталось. От нашей!» — поправил Арис. — Но я просто хотел познакомиться, без намеков. Парень поднял руки вверх и сделал пару шагов назад, кривляясь. — Не смешно, — насупилась я. Девушка пережила не самое лучшее время. Думаю, ей пока не до отношений, тем более с драконом. Надо ли напоминать, что у вас истинные пары и все такое? — У нас, — вновь повторил Арис и покачал головой. — Я понял тебя. «Девушку соблазнять не буду. Пойду к мадам Лемар. Ее девочки сами кого угодно соблазнят». «С какой стати ты разговариваешь о публичном доме с моей невестой?» — прозвучало сзади грозно. «Арис, тебе следует научиться держать язык за зубами. В твоем возрасте можно уже...» Началось. Парень закатил глаза и заговорил со мной, игнорируя брата. Джейс забыл, как сам любил проводить вечера в обществе девушек Лемар. «Арис, заткнись», — рявкнул Джейс, загораживая меня собой. «Думаю, твое желание прогуляться в публичный дом — ничто иное, как застой энергии и скука, а я знаю, как это исправить». Джейс, ни капли не смущаясь посетителей таверны, схватил брата за шкирку и вытащил на улицу. Оттуда уже построил портал в неизвестном направлении. «И что это сейчас было?» — недоуменно спросила у Локи, натирающего бокалы за стойкой. «Думаю, ревность», — рассмеялся орк, заставляя посетителей обернуться на звук. «А еще дракон явно не хочет, чтобы вы знали о его прошлом. Таком прошлом». «А что, девочки мадам Лемар настолько хороши, что к ним стоит ревновать?» «Лучшие во всем городе. Сам не видел, у меня нет столько золота. Но говорят, что к мадам Лемар ходят все аристократы, не имеющие пары». «Знаешь, о чем я подумала?» — тихо спросила я, глядя на дверь, за которой скрылись драконы. «Плату за проживание у Ариса пора брать, не обеднеет». Громогласный хохот орка вновь привлек к нам внимание. Извинившись перед посетителями за неудобство, я пошла на кухню проверить, как идут дела. А там жизнь кипела. Барт вовсю готовил, тихо раздавая указания. Дейрис послушно их выполняла, явно волнуясь. «Как у вас дела?» — поинтересовалась у Барта, наблюдая, как он жарит стейк. «Ты внес изменения в рецепт?» «Совсем капельку, Ксения», — улыбнулся оборотень. «Добавил травку одну. Очень интересно выходит. Давайте вам приготовлю. Очень вкусно получается». «А где ты нашел эту травку?» Я взяла со стола веточку розмарина и понюхала. «Мне не надо готовить. Я знаю, что сочетание великолепное. Главное, чтобы не было аллергии». «Так я после работы вчера к травнице ходил. Спина болит. Увидел у нее. Она же не только лекарственные травы заготавливает, но и специи». «Интересно», — задумчиво произнесла я. «Ты мне потом расскажи, где эта травница принимает. Схожу, посмотрю, что у нее есть. Специи зачастую творят чудеса». «Дейрис, как у тебя дела?» «Всё хорошо, Ксения», — робко улыбнулась девушка. «Я хочу забрать Лекса и познакомить его с остальными детьми. Ты не против?» «Не против, только он может не пойти. Я ему запретила выходить из комнат без меня». «Так пусть дети к нему придут», — улыбнулся Барт. «Всяко веселее будет, а пельмень присмотрит за ними». «Я не нянька», — неожиданно прозвучало под столом. Из-под него вылез сонный кот и с наслаждением потянулся. «А вот если дадите сливок и мясо...» «Даст Барт тебе мясо, шантажист», — рассмеялась я. «Такое ощущение, что тебя не кормят». «Мало кормят», — пробурчал кот. «У тебя уже бока свисают», — рассмеялся Барт. «Скоро не сможешь прыгать». «Я в самой отличной форме, оборотень», — зашипел кот. «А ты мне говядинку жалеешь». «Так прекратите, как кошка с собакой грызетесь», — остановила я спорщиков. «Барт, дай ему мясо, пусть ест, а потом к детям. Это твоя работа, пельмешек, запомни». «Коты должны ловить мышей и крыс, а не за детьми смотреть», — заявил этот пушистый нахал. «И есть», — ехидно добавила я. «Так, может, будешь сам себе еду добывать?» «Фу, какая мерзость!» — кот вздрогнул. «Я благородное животное. В Египте нас почитали». «Ты не в Египте. А вот я уже пожалела, что при тебе документалки смотрела. Ешь свое мясо и вперед работать!» — рыкнула я. Пельмешек хоть и крутил носом, но с детьми играть любил. Почему бы и не поиграть, когда никто не тянет за хвост и не пытается оторвать усы? Тем более всегда можно нажаловаться хозяйке, а уж я в обиду кота не дам. Он слишком дорог и напоминает о доме. Кстати, о доме. Надо бы поговорить с Джейсом, когда мы сможем вернуться на землю. Следовало бы завершить дела, продать квартиру. Я не вернусь в наш мир. Как только Маша превратилась в дракона, я осознала, что обратно нам путь закрыт. Но стоит ли тогда возвращаться, заниматься продажей? Зачем мне земные деньги? Куда их деть? Здесь они не действуют, отдавать на земле мне их некому. Но признают нас с Машей без вести пропавшими, передадут квартиру наследникам. Уверена, кто-то да найдется, или государство уйдет. В любом случае, мне она уже не нужна. Ни мне, ни Машке. Наш дом здесь, в этой таверне. Выйдя в зал, я обвела взглядом таверну и впервые поняла, что я тут не нужна. Моя помощь не требуется, по крайней мере, сегодня. Справляются прекрасно. Таверна, наконец, приобретает свой вид. Я поняла, что администратор нам не нужен, ведь таверна не претендует на звание лучшей ресторации для знати. Меню практически готово, и через пару дней, если жалоб не будет, утвердим его полностью. Найти еще смену персонала, и можно считать, что все, можно больше не переживать насчет работы. Я впервые нигде не нужна. Пельмешек увел детей знакомиться с Лексом, о чем мне сообщил птиц. На кухне справляются без меня, даже Джейс и тот ушел. Покрутившись на месте, я пожала плечами и отправилась к себе. Уж я найду, чем себя занять.